Глава 50. Дурные деньги. В должностные обязанности пиар-менеджера входят не только жалкие попытки наладить диалог со СМИ, узнать дату выхода интервью, уведомить о которой журналисты и редактора забывают сразу же после того, как покидают офис, но и прием корреспонденции, содержащей различного рода предложения. Вот, к примеру, одно из них. «Уважаемый Геннадий Викторович, разрешите выразить признательность вам лично за последовательную деятельность по развитию отрасли и укреплению экономического потенциала государства. На сей раз бизнес-философа уведомляют о том, что он рекомендован к получению награды из разряда «Кто-то там года». Звоню по указанному номеру телефона. Приятный женский голос рассказывает о высокостатусной организации, оценившей по достоинству успехи Геннадия Балашова на ниве отечественной общественной работы. Бла-бла-бла-бла. «Что бы вы хотели узнать?» – спрашивает трубка. «Это платно?» Без тени смущения собеседница называет сумму. «Итого почти метр квадратный в доме в Царском селе». Зная принципиальное нежелание шефа платить за интерес публики и уж тем более получать награды за собственные же деньги, благодарю за предложение и кладу трубку. Задним числом приходит хулиганская мысль – надо было поторговаться. Например, 50% скидка за звание «Кто-то там полугода», а почетная награда «Кто-то там дня» вообще по дешевке бы обошлась. Можно было бы устроить троллинг и предложить к награждению какого-нибудь выдуманного, никому неизвестного сантехника из Кисло-Дрищенска в разделе «Хобби», указав «Пить водку». И когда организация отказалась бы принимать его кандидатуру, возмущаться. «Вам что, деньги не нужны? В конце концов, кто платит деньги, тот и заказывает музыку. Вы не знаете, какая у него жизнь была? А то, что он пьющий, не обращайте внимания. Зато он сантехник хороший». Делюсь с Балашовым идеей. «Вот ты смеешься, Полина, а ведь это неплохой бизнес. Взяла бы себе на заметку. Знаешь, сколько людей с капиталом хотят стать кем-то там? Или быть руководителями чего-то там, страны? Это статус, тем более за такие копейки. Все богатые люди стремятся окружить себя регалиями. И чем более сумасшедшие деньги, тем значительнее антураж и атрибуты успеха. Представь себе человека, который сидит в кабинете, заваленным деньгами. Были такие периоды в истории, не только нашей, когда для узкой группы лиц это становилось обычным повседневным делом. Потрясающие капиталы сколотила мафия и контрабандисты благодаря тому, что США ввели сухой закон. Дурными деньгами не дорожат, их отдают чемоданами. Отдать со 100 миллионов 2 миллиона – это не проблема». «Приветствую, приветствую!» Мужчина подает Геннадию Балашову свободную руку. Во второй он держит пакет из супермаркета. Предприниматель-миллионер, только что покинувший магазин, улыбается и отвечает рукопожатием. Одетый, как всегда, с иголочки, он про себя удивляется внешнему виду знакомого. Недорогой пиджак, не новые туфли, хотя ворочает миллионами. Направляясь в свой шикарный особняк в Царском селе, по дороге домой он решил зайти в винный бутик за бутылкой французского вина и встретил одного генерала из Днепропетровска, который стал в Киеве депутатом. Тот интересуется, что Балашов купил в бутике. Наш герой показывает. «Да, вот любимая марка. 350 гривен». «Дорогое вино», комментирует знакомый. «А я дешевое пью». «Это твоя машина?» – продолжает разговор депутат. «Мерседес-купе». Геннадий Викторович кивает. «А у меня таких 3 в гараже стоит». «У человека с дурными деньгами может быть 3 Мерседеса, 4 частных дома, но пить он будет шмурдяк. Даже взлетев на самый верх социальной иерархии, они продолжают жить по старым привычкам какое-то время или даже всю оставшую жизнь. Перераспределение крупных денежных потоков всегда так и происходит. Человек – оказавшийся в потоке, вдруг становится сказочно богатым. Практически всех, кто находился на первом этаже власти, тех, кто возглавляет управление, заместители и даже их помощники, владеют дурными деньгами. Они не знают, что с ними делать. Они не знают, где их хранить и используют по старинке вместо матрасов. Деньги валятся на них в таком бешеном количестве, что они успевают приспосабливаться и используют старые сценарии поведения. Покупают недорогую одежду и еду, экономят копейки, распоряжаясь миллионами. В своей стране люди с дурными деньгами стараются вести спокойный образ жизни, не привлекать к себе много внимания. Но за границей они сходят с ума и тратят, тратят, тратят. Когда я приехал из Днепропетровска в Киев с планом здесь обосноваться, освоить подземные переходы, как я это делал в своем родном городе, стал ходить по районным и городским администрациям. Впервые, очутившись в стенах центральных органов управления Киева, я испытал настоящий культурный шок. Никогда не забуду, как мне ударил в нос запах лука и вареных яиц. И где? В самом центре столицы. Мне представлялось, что Киев – это какое-то иное измерение, где все по-другому, а на деле пахло так, как в селе. Люди, занимавшие кабинеты, так жили. Для них запах чеснока был нормальным явлением, потому что они выросли в селах. Дурные деньги резко появляются и резко исчезают. Человека снимают с должности, он начинает искать, с кем работать, но сталкивается с предпринимателями. Оказывается, что он ничего в бизнесе не понимает, потому что человек с дурными деньгами в Украине никогда бизнесом и не занимался. Он не знает об акциях, правах собственности, юридическом оформлении, и поэтому вынужден доверять предпринимателям, которые часто его грабят. Какой основной источник дурных денег в Украине? Любопытствую я, записывая тирады шефа на диктофон. Взятка, откат, изменение маршрута поставок. Там, где государство вмешивается в деятельность предпринимателей, меняя правила игры. Дурные деньги появляются на таможне, в государственных портах, при откате НДС, в чиновничьих кабинетах. И действуют они на психику разрушающе. Человек подсаживается на финансовый героин, наркотик быстрого и легкого обогащения и обречен на неприятности. Кажется, что ты бессмертный, неуязвимый и всесильный. Именно поэтому в СМИ часто всплывает информация о новых автомобильных авариях, когда, превысив все допустимые нормы скорости, дорогие элитные авто разбиваются вдребезги. Богатые часто становятся участниками социальных скандалов, когда в сеть попадают их фотографии, сделанные по дурости. Дурные деньги – это практически всегда неадекватное поведение. И особенно это было видно на примере финансовых пирамид. Выпучив глаза, люди бегали воодушевленные, собирались, не спали по ночам в преддверии выплат. Но когда деньги в пирамиде кончились, люди стали подавленными, обессиленными, безинициативными. Лишенные дозы финансового героина, люди начинают испытывать настоящую ломку. Бывают ли положительные, конструктивные примеры дурных денег? Или это всегда что-то связанное с относительно честными способами отъема средств? Конечно, если сегодня дурные деньги держат чиновники и решалы, продавая за сумасшедшие суммы разрешения, лицензии, пропуск через таможню и прочее, то при системе 5-10 появится новый класс людей, которые создают реальный продукт. Потрясающие финансовые перспективы существуют, например, в той же Америке, где есть рынок акций. Силиконовая долина. Создав инновацию, человек просыпается миллиардером. И получив эти дурные деньги, он продолжает заниматься глобальными проектами, разрабатывая еще более качественные продукты. Один из примеров – два основателя Google и два основателя eBay. Сейчас инвестируют в выпуск суперсовременных автомобилей Tesla. Сумасшедшие капиталы творят будущее, если они работают на конструктив и возникают из реального продукта. Человечеству нужны дурные деньги.